Глава 27. Покончив с этим приключением, ангел прошел мимо мельницы, обогнул сзади церковь и вышел на погост посмотреть могильные плиты. «Это, очевидно, место, куда они складывают осколки рассыпавшихся людей», — подумал ангел, читая надписи. «Странные слова. Погребен, воскресну. Значит, это не конец осколкам? Какая огромная глыба понадобилась, чтобы удержать их в земле? Должно быть, эти осколки были очень живые». «Хокинс?» — прочел ангел тихо. «Хокинс? Не знаю этой фамилии. Значит, он не умер. Тут достаточно ясно сказано. Присоединился к сонмам ангелов 17 мая 1863 года. Наверное, ему там было так же по себе, как и мне здесь. Но зачем только поставили этот горшочек на верхушку этого памятника? Странно. Вот и на многих других тоже. Такие же маленькие каменные горшочки, накрытые каменной же жесткой драпировкой. Но в эту минуту как раз высыпали мальчики из национальной школы. И сперва один, потом несколько, разинув рты, уставились на черную сгорбленную фигуру ангела среди белых надмогильных памятников. «Ну и здоровый горб у него!» — заметил один критик. «И волосы, как у девчонки!» — вставил другой. Ангел повернулся к ним. Ряд смешных маленьких головок, торчавших над прикрытой мхом каменной стеной, немало поразил его. Он слабо улыбнулся на их уставившиеся на него лица и потом снова отвернулся, чтобы подивиться железной решетке, окружившей могилы Фитц-Джарвисов. «Какое-то странное впечатление неуверенности, беспокойства», — сказал он себе. «Каменные плиты, глыбы, эти решетки. Что, они боятся, что ли? Разве эти мертвые пытаются когда-либо снова встать? Какое-то впечатление насилия, давления, укрепления против них». «Остригись! Остригись!» Хором пропели три мальчугана. «Странные какие эти человеческие существа», — сказал ангел. «Тот человек вчера хотел срезать мои крылья. Эти маленькие существа хотят, чтобы я срезал свои волосы. А тот человек на мосту предложил снять с меня краску. Скоро они на мне ничего не оставят». «Эй, где ты достал эту шляпу?» — пропел другой мальчуган. «Где ты достал свое платье?» «Они задают вопросы, на которые, очевидно, даже не хотят получить ответа», — сказал ангел. «Я это чувствую по тону». Он задумчиво посмотрел на школьников. «Я никак не могу понять приемов человеческого обращения друг с другом. Очевидно, эти все дружеские вступления к беседе — своего рода ритуал. Но я не знаю ответов, которые полагаются на них. Кажется, лучше вернуться к маленькому, толстенькому человеку в черном с золотой цепочкой на животе и попросить его все объяснить мне. Ох, как трудно иметь дело с людьми!» Он повернулся к воротам погоста. «О!» — крикнул один из мальчуганов резким фальцетом и бросил в него желудем. Желудь скачками пролетел по церковной дорожке. Ангел остановился в изумлении. Это сразу вызвало хохот всех мальчуганов. Второй школьник, подражая первому, тоже сказал «О!» и попал желудем в ангела. Его изумление было для них источником непредсказуемой радости. Они все начали кричать «О!» и швырять в него желуди. Один попал ангелу в руку, другой больно ударил его в ухо. Ангел сделал несколько неуклюжих и нерешительных движений по направлению к ним. Потом пробормотал какие-то не то протесты, не то просьбы и отступил к дороге. Мальчуганы были ошеломлены и шокированы его растерянностью и трусостью. Такое недостойное поведение нельзя было поощрять. Дождь желудей возрастал со все усиливающейся энергией. Вы легко можете себе представить всю картину. Мальчуганы похрабрее подбегали совсем близко и швыряли желудями. Мальчуганы менее смелые нападали сзади. Даже несчастная дворовая собачонка Мильтона Скривера, И та дошла до крайнего экстаза при той картине и с громким лаем плясала все ближе и ближе к ангельским ногам. «Эй, вы!» — раздался вдруг властный голос. «Чего безобразничаете? Где мистер Джарвис? Ведите себя прилично, вы маленькие негодяи!» Мальчуганы бросились в рассыпную кто куда. Одни через стену, потом во двор школы, другие вниз по улице. «Эти мальчишки становятся прямо несносными», — сказал доктор Крёмп, подходя к ангелу. «Мне очень жаль, что они вас дразнили и причинили вам неприятность». Ангел, казалось, был расстроен. «Я не понимаю», — сказал он, — «эти ваши человеческие приемы обращения». «Да, конечно, вам это совершенно непривычно. Ну, как ваш нарост?» «Мой что?» — спросил ангел. «Ваша удвоенная конечность. Как она сегодня себя чувствует? Раз вы попали в эти края, зайдите ко мне. Зайдите и дайте мне взглянуть на рану. Ах, вы безобразники! Вы у меня пока посидите, а эти ваши маленькие истязатели отправятся по домам. Они все одинаковы во всех селах. Не могут равнодушно видеть ничего ненормального. Как увидят странного вида незнакомца, так сейчас же начинают швырять в него камнями. Крайняя убогость воображения. Если опять поймаю, что вы пристаете к незнакомым, всем пропишу касторки». Очевидно, другого отношения от них и ждать нельзя. «Пойдемте со мной. Сюда». И ангела, все еще ужасно озадаченного, быстро увели в докторский домик, в операционную, чтобы перевязать ему рану.